Глава 12. Альбоносы стояли в ожидании противника. К бою они подготовились основательно. Их белоснежные волосы были аккуратно зачесаны назад и заплетены в косу. Вместо длинных серебристых мантий в пол такого же цвета костюмы. В этом одеянии они казались еще более худыми, чем при первой встрече. Каждое ребро, ключица и впалый живот отчетливо просматривались из-под обтягивающей одежды. Красные глаза беспокойно смотрели вдаль. Они покорно ждали начала состязания, теребя копья. Ведущий подал знак рукой. Стражники открыли ворота. «Мясник! Бесстрашный и кровожадный!» Решетка поднялась. Послышался знакомый свист плети, сменяющийся злобными выкриками, проклятиями и разного рода ругательствами. Зверь противился и не хотел покидать свою обитель. Но жестокие удары по лицу и телу все-таки заставили его передумать. Обозленный и недовольный, он сразу заметил добычу. «Как они собираются драться?» Алиса нервно перебирала пальцами. «У них нет ни физической силы, ни сверхспособностей. Какого черта они ввязались во все это?» «Печально!» Грант с сожалением вздохнул. «Они обречены на поражение. Альбонусы — мирная раса. Они никогда не воевали и испокон веков придерживались мирных соглашений, а значит, и оружие в руках не держали». Ричард был хмур. «Пусть это прозвучит жестоко, но нам выгоден каждый проигрыш». Алиса негодовала. Слова Адамса звучали бесчеловечно, и в глубине души она корила себя за то, что была согласна с ним. Чтобы скрыть печаль и нарастающую злость, Алиса встала и подошла к перилам. Ее взгляд устремился на арену. Желторотик сложил руки вместе и отвратительно хрустел косточками пальцев. Выкатив глаза и скали зубы, он почесал зад и уверенно пошел вперед. Альбонусы занервничали и выставили копья. Их руки дрожали. Страх сменился паникой. Они были легкой добычей для мясника. За считанные секунды монстр преодолел расстояние от клетки до центра арены и словно разъяренный лев набросился на альбонусов. Он с разбегу налетел на них огромным телом. Братья разлетелись по сторонам, как кегли для боулинга. Мясник подошел к Изорну. После удара альбонус пытался встать, выплевывая набившийся в рот песок, и не сразу заметил нависающую над ним тень. Желторотик, рыча и пуская слюни, поднимал толстую ногу над его хрупким телом. Отвратительный запах крови, пота и грязи ударил в нос Зорну. Он попытался нащупать копье, которое уронил при падении, но безуспешно. Мясник злобно взглянул на него и изо всех сил ударил ногой. Потом еще раз и еще. Кости Зорна ломались, внутренности разрывались на части, причиняя страшную боль. После десятка ударов желторотик успокоился и отступил. На последнем издыхании Зорн взглянул на братьев, пытаясь что-то прошептать, но силы оставили его. Он закрыл глаза и умер. «Нет!» — хором закричали Звига и Зандан. Их глаза наполнились слезами, такими же сияющими, как и их одеяние. Алиса не могла смотреть на это. Она отвернулась и увидела Каргантуса. Он с упоением наблюдал за кровавой битвой. Почувствовав полный ненависти взгляд, он оскалил зубы, подмигнул ей и снова уставился на арену, где Звига и Зандан пытались дать отпор мяснику. Они беспорядочно махали копьями перед лицом монстра. Зверь с легкостью уклонялся. Вдоволь насладившись нелепыми попытками костлявых мужчин нанести ему удар, он схватил левой рукой голову Звига, правой — голову Зандана и стал бить их друг от друга. После первого же удара послышался хруст ломающейся черепной коробки. Кости альбонусов крошились, как сухое печенье. Кровавая кульминация жестокого боя. От ужаса у Алисы перехватило дыхание. Она опустила глаза. Отвратительное чувство беспомощности грызло ее изнутри, словно Василиск. Как тяжело видеть страдания других и не иметь возможности помочь. Но она должна пройти через это, выдержать и стать сильнее. Алиса с трудом заставила себя посмотреть на арену. От боли Звига и Зандан не могли сопротивляться. Они обмякли и почти одновременно потеряли сознание. Желторотик продолжал бить альбонусов до тех пор, пока от их голов не остались лишь одни ошметки. Откинув их безжизненные тела в сторону, мясник победоносно закричал и, как голодный пес, принялся облизывать окровавленные руки. Толпа кричала, восхваляя жестокого монстра. И не мудрено. На тотализаторе за победу мясника ставка увеличивалась втрое. «Бой окончен!» – прокричал ведущий. На арену выбежали 4 стражника. Заковав желторотика в цепи, они с трудом затащили распаленного монстра в клетку. Вслед за ним вышли уборщики, собиратели трупов. Выкатив пару тележек, они живо принялись кидать в них изуродованные тела альбонусов. Очередная бойня подошла к концу. Следующими должны были выступить и лайты, что несказанно радовало не только Алису, но и большинство участников. Никто не мог долго находиться в компании злобного майора Каргантуса и его верных псов. Все их боялись. И не зря. Существа, обладающие огромной физической силой, недюжим умом и полным отсутствием совести, были самыми опасными врагами в галактике. В сердце Алисы Илайты вызывали дикий первобытный страх из-за своей склонности к садизму и невероятной жестокости. Ей хватило одной встречи, чтобы понять, насколько серьезно они настроены и как далеко готовы зайти ради победы. Майор Каргантус не жалеет никого на своем пути и уничтожит каждого, кто посмеет выступить против него. Что уж говорить об Алисе. Он спит и видит, как отправит ее на богом забытую планету для зверских и бесчеловечных экспериментов по извлечению эфира. Закончить жизнь как лабораторная мышь она не планировала, и проигрыш Илайтов мелькал у нее перед глазами, как лучик надежды. Каргантус, словно прочитав ее мысли, ядовито ухмыльнулся. Он демонстративно прошел мимо Адамса, специально толкнув его плечом и злобно скрипнув зубами, подошел к Алисе. Каргантус протянул к ней свои противные руки и провел ногтями по ее шее. Острые, как ножи, они едва не впились ей в кожу. Она с силой оттолкнула его. Каргантуса это только раззадорило. Он подступал к ней все ближе, пока не почувствовал на своей груди руку Гранда. Он встал между ним и Алисой, защищая подругу. Осмотрев Аба с ног до головы, Илайт отступил. «Развлечемся позже, дорогуша!» – прошипел он. «А сейчас пришло время убивать монстра!» Развернувшись, он вместе с солдатами направился в сторону лестницы. Разозленная Алиса не смогла удержаться и язвительно ответила ему вслед. «Неужто руки на себя наложишь?» Оставшиеся команды дружно хихикнули. Каргантус остановился. Медленно обернулся. Еще раз окинув ее взглядом, майор сказал. «Какая острая шутка! Я прям прослезился!» Он скорчил лицо и ухмыльнулся. «Будем надеяться, что желторотик не убьет тебя!» «С чего вдруг такая забота?» «Эта честь должна достаться мне!» Каргантус презрительно скосил губы и, приложив правую руку к груди, изобразил подобие поклона. «А я думал, что нужна тебе живой». «Не обязательно. Проще извлечь эфир из мертвого тела, чем из живого». Он стал медленно спускаться по лестнице. «Иликус! Вицикус! За мной!» Илайтские солдаты расправили плечи и направились за своим предводителем. Алиса нервно сглотнула подступившую слюну. Перспектива быть убитой желторотиком пугала ее теперь гораздо меньше, чем тет-а-тет со злобным майором. Она надеялась хоть на какую-то стабильность в вопросе собственной безопасности, а тут выясняется, что гарантия ее жизни теперь под большим вопросом. Или Карагантус блефовал, чтобы лишний раз запугать ее. Она надеялась никогда не узнать об этом. «Как он меня достал!» – пробормотала Алиса себе под нос. «Успокойся!» – Грант обнял ее за плечи. «Успокойся! Меня ожидает смерть или бесчеловечные пытки! Как тут успокоиться?» «Он тебя не тронет». Аб продолжал усыплять ее бдительность. «Все будет хорошо, поверь мне». «А если нет? Если этот монстр доберется до меня, а я уверена, что рано или поздно так и будет, мне что же, в суд на него подать? Мы тебя защитим». Ричард приветливо улыбнулся, даже ценой своей жизни. «Помнишь?» Голос его, как никогда прежде, звучал мягко и заботливо. Алиса оторопела. Еще вчера он был недоволен и груб с ней, а сегодня мил и добр. К чему бы это? Тем временем зрители, затаив дыхание, ждали начала поединка. Никто не сомневался в победе Илайтов. Интрига была лишь в том, как быстро они справятся с задачей и насколько кроваво расправятся с соперником. Каргантус отказался брать оружие. Да и зачем ему старые копья, когда его руки с острыми когтями куда смертоноснее? Илайты чванливо и гордо расхаживали по арене с высоко поднятыми головами. Они не нуждались в почестях и поддержке толпы. На их самодовольных лицах читалась непоколебимая уверенность в собственных силах. Ведущий не стал тянуть время и быстро объявил противника. Им оказался желторотик с нежным именем Лютик. В отличие от собратьев, его не нужно было плетками гнать на арену. Он вышел сам. На вид желторотик был совсем не агрессивным, скорее миролюбивым. Ростом он был гораздо меньше своих соплеменников, худее и, по-видимому, намного слабее. «О боже! Да это же еще ребенок!» Изумлению Алисы не было предела. «Скорее подросток, ну или в крайнем случае слабейший представитель рода», ответил Грант. «Но это нечестно! Они быстро убьют его!» «А что ты хотела?» Адамс облокотился на парапет и лениво посмотрел на арену. «Златор не глуп. Он не станет выпускать лучших воинов на бойню. Или ты наивно полагала, что иллайты могут проиграть?» «Ну, рассматривал такой вариант. Наивные». Ричард ухмыльнулся и покосился на Гранда. «Им не раз приходилось сталкиваться с иллайтами. Они, как на подбор, были послушными и сильными солдатами, готовыми идти до конца за диктатором Версом и его ближайшим окружением. Как и спартанцы, иллайты проходили специальный отбор и обучение, дававшее им колоссальное преимущество среди других рас. Их предводители были умны, коварны и жестоки. Словно саранча, они рассекали просторы космоса в поисках все новых и новых полей для сражений. Им нравилось убивать и издеваться над своими жертвами. Мечта о всемирном господстве вела их вперед. Цивилизации, склонившие головы перед иллайтами, становились рабами. Кто оказывал сопротивление, истребляли. Так продолжалось несколько столетий, пока в эту вакханалию не вмешался совет анцентов. Древние надеялись остановить порабощение Млечного Пути. Освобождая одну планету за другой, армия ОПС вытеснила иллайтов в самую далекую и заброшенную часть галактики. И воцарился мир. Но иллайты быстро залезали раны и с новой силой обрушили свою ярость на все живое. Осознав ошибки, они решили действовать хитростью. Подкупая, обманывая, шантажируя. Обещая поделиться властью, владыка Верс собрал небольшую армию союзников и сумел запустить свои щупальца во все части галактики. Мир висел на волоске. Как объяснить Алисе, не встречавшей никого страшнее паука, что иллайты не просто отвратительные и тщеславные монстры, а опасные враги, которых стоит бояться? «Если бы злость и отвращение не застилали тебе глаза, то ты давно бы поняла, с кем имеешь дело», — продолжил Адамс. «Разуй глаза. Это не банда разгулявшихся подростков, а жестокий враг. Они сильны, умны, хитры и очень опасны. Так что возьми себя в руки. Мы тут не на прогулке». Ей нечего было ответить. Она действительно многого не знала. Точнее, не хотела замечать. Алиса не хотела верить, что будущее может быть таким. Негуманным, нечестным, несправедливым. Таким земным. Ничего не изменилось за эти несколько столетий, что она пропустила. Лишь персонажей стало больше. Раздался удар гонга. Бой начался. Устремив взгляд на арену, Алиса все же скрестила пальцы. Желторотик попытался издать зловещий рев, но вместо этого испустил звук маленькой лающей собаки. Зрители недовольно загомонили. Испугавшись криков, Лютик забился в угол арены. Иллайтам надоело ждать, и они решили атаковать первыми. Илликус и Вицикус разошлись по сторонам и направились в сторону монстра. Каргантус шел по центру. Лютик не знал, за кем ему стоит наблюдать. За солдатами, пытавшимися взять его в кольцо, или за их командиром, бесстрашно двигающимся по направлению к нему. Пока он соображал, иллайты подобрались к нему вплотную. Схватив его за руки, они впились в него когтями и стали тянуть в разные стороны. Илликус и Вицикус крепко держали его в ожидании майора. Каргантус вплотную подошел к желторотику и медленно поднял руку. Он демонстративно разглядывал свои острые когти, выбирая, каким из них убьет загнанного зверя. Распятое животное не оставляло попыток вырваться на волю. Дергаясь изо всех сил, Лютик пытался оттолкнуть от себя безжалостных конвоиров. Безуспешно. Каргантус остановил выбор на указательном пальце. Коготь сверкал, как новенький охотничий нож. Майор схватил желторотика за лицо и посмотрел в глаза. Тот дрожал от страха. Иллайт провел ногтем по его лицу, как уже не раз проделывал с Алисой. На бороздках, оставляемых лезвием, проступала кровь. Немного, но достаточно, чтобы окончательно сломить молодого зверя. Кровавая линия продолжила путь по шее и закончилась только к середине живота. Карагантос остановил коготь и медленно стал буравить дыру в животе обмякшего желторотика. Тот только жалобно стонал и умоляюще смотрел на Иллайта. Вдоволь насладившись страданиями беззащитного существа, майор вытащил коготь уже из немаленькой раны. Кровь тоненькой струйкой стекала на землю. Солдаты по-прежнему держали желторотика за руки. Карагантос победоносно прошел по кругу, наслаждаясь перешептываниями ошеломленных зрителей. Вернувшись к своей добыче, он резким выпадом руки проткнул Лютику грудную клетку и достал оттуда еще бьющееся сердце. Большое, болотисто-зеленое, но все еще живое. Зрители ахнули. Карагантос поднял сердце желторотика вверх и сомкнул со всей силы. В его когтях оно взорвалось и разлетелось на части. Довольно зарычав, он кивнул солдатам, и те брезгливо бросили бездыханное тело на землю. Верховный правитель, то ли от удовольствия, то ли от страха, подскочил с места и подошел к краю балкона. Голос его дрожал. Он объявил о победе Иллайтов и быстро вернулся к трону. Не дожидаясь поздравлений, Карагантос покинул поле боя. Перед тем, как скрыться за воротами, он взглянул на Алису и показательно помахал ей окровавленной рукой. Издевки Иллайта, конечно, раздражали, но сейчас ее мысли были о другом. Пришел их черед. Она не знала, чего боится больше – смерти от рук желторотика или соучастия в его убийстве. Голос ведущего пригласил их команду на арену. От волнения Алису бросило в жар. Жуткая пульсация в голове заглушила все внешние звуки. Сердце колотилось так сильно, что она не могла сосредоточиться. Ноги стали ватными и непослушными. Адамс взял ее под руку. «Я не дам тебя в обиду», — едва слышно прошептал он, успокаивая побледневшую Алису. На этот раз его слова не произвели должного эффекта. Вчерашнее рвение улетучилось, уступая место страху. Она выдавила из себя улыбку. Отступать было поздно. «Нам пора». Грант стоял у лестницы, постукивая пальцами по перилам. Заметив обеспокоенный взгляд Алисы, он добавил: «Не волнуйся, у нас все получится». Вздохнув полной грудью, она последовала за новыми друзьями. Перед глазами промелькнули воспоминания о предыдущих битвах, ужасных и кровавых. Алиса закусила губу. Закон джунглей зловеще звучал у нее в голове. «Побеждает сильнейший».